Глава 10. Позорище. 7 дней спустя, по получении в Москве указа, он был приведен в исполнение. Скажем о том, как это происходило в снежный и морозный день 18 октября 1768 года, словами современника и очевидца этого события. Письмо это найдено в старинном сборнике. Писано оно, вероятно, сыном к отцу из села Покровского и помечено 21 октября 1768 года. Очевидец писал: «Милостивый государь мой, на нынешней почте по реестру писем от вас, государь, не было, о чем я и умалчиваю, а донесу только вам, что у нас в прошедшую субботу делалось, то есть 17 числа. Сделан был на Красной площади эшафот, возвышенный многими ступенями, посреди коего поставлен был столб, а в столб вбиты 3 цепи. И того дня сделана публикация, а по знатным домам повестка, что 18 сего октября будет представлено позорище, кое 18 числа часу во 12 в начале и началось следующим порядком. Прежде шла гусар-команда. Потом везена была на роспусках Дарья Николаева, дочь Салтыкова, во вдовстве. Людей-мучительница, по сторонам которой сидели с обнаженными шпагами гренадеры. И как привезена была к эшафоту, то, сняв с роспусков, взвели и привязали цепями ее к столбу, где стояла она около часу. Дотом, посадив паки на роспуске, отвезли в Ивановский девичий монастырь, в сделанную для ней в земле глубиной аршина слишком в 3, покаянную, коя вся в земле и ниоткуда света нет. А во время ее у столба привязи надет был на шею лист с напечатанными большими литерами «Мучительница и душегубица». А как ее повезли, то после ее биты были кнутом и клеймены люди ее, кучер, что убитых валил, и другие, чем и кончилось сие позорище. Но позорище этим не кончилось. В тот год зима в Москве началась рано. С 1 октября выпал снег, а к 15-му река Москва замерзла, и всюду установился санный путь. С этого числа ударили хорошие морозы. День 18 октября был морозный и ветреный. Невзирая на это, десятки тысяч народу собралось на позорище, да то ли еще невиданное. Красная площадь была покрыта народом сплошь, крыши домов унизаны любопытными по всем направлениям, так что, по словам очевидца, не можно поверить, сколько было оного. А карет и повозок было такое множество, что при тесноте переломали их немало, да немало же искалечили и передавили до смерти народу. По окончании позорища оказалось более 100 искалеченных людей и поднято около 30 трупов, обрушилось одно крыльцо и развалилась часть крыши у одного из домов Белого города. «Не к добру это!» пронеслось тогда в народе. «Быть беде и горю!» Императрицу весьма опечалило известие о несчастьях во время позорища. «Тварь низкая!» — произнесла она. «И тут из-за нее гибель другим! Знать, у нее на роду кровь написана!» Позорище долго занимало и волновало Москву. Особенно интересовало оно простонародье и всех тех, кто близко стоял господам. «Потачки не дает и господам», — толковали простолюдины. Народ стал понимать новую императрицу и по-своему ее оценил и полюбил. И точно, этой мерой, то есть судом над произволом помещицы, новое царствование дало себя знать народу, и Екатерина обеспечила себе приверженность простолюдинов. Мало этого, впоследствии тогдашнее правительство строго следило за злоупотреблениями помещичьей власти и в случаях насилия покупало в казну у злого помещика его крестьян. По тогдашнему времени и это уже было много, хоть для некоторого облегчения участи миллионов крепостных людей. Это был шаг, который впоследствии дал свои благословляемые миллионами же людей плоды.